Уважаемая Ферн Мус, после долгих размышлений редакция Мэла, к сожалению, пришла к выводу, что ваши стихи в настоящее время не вполне соответствуют нашим потребностям, однако мне неприятно вам их возвращать всего лишь сопроводительной отпиской. Хотя эти отписки мы стараемся составлять максимально кратко и неоскорбительно, все мы были когда-то молодыми авторами и не понаслышке знаем, какие раны они могут нанести. Раны, которые годами невидимо гноятся и вдруг да и прорвутся с пьяну на чьей-либо презентации. В вашем творчестве заметны свежесть и открытость, которые я не хотел бы загубить каким-нибудь нашим неосторожным жестом. Сразу и без обиняков хочу сказать, я удивлен тем, что мистер Кроуфорд порекомендовал вам Мыло в качестве самого подходящего места для творческого старта, хотя, разумеется, это свидетельствует о том, как высоко он ценит ваше дарование. Прав ли я, предполагаю, что вы никогда не держали в руках наш журнал? Откровенно говоря, я опасаюсь, что многое из публикуемого нами вас огорчит, если не прямо огорошит. Кое-что вас, может быть, оскорбит. Очень жаль, конечно, но тут уж ничего не поделаешь. При всем при том, я считаю ваш портрет художника в 5 лет выдающимся произведением для такого юного возраста. Мистер Кроуфорд, конечно, прав, у вас есть искра, и вы заслуживаете всех самых высоких его баллов, хотя ваша поэзия и не совсем то, что обычно публикует Мыло, ее отличает неподдельная энергия стиха и подлинное обаяние. Те стихотворения, где упоминаются лошадки, я думаю, имеют все шансы в «Стойле» или в «Американском пони». Мой зубной врач подписан на оба эти издания, и я давно заметил, что они регулярно публикуют стихи на конские темы, по большей части уступающие вашим в своих достоинствах. И что же плохого в том, чтобы начинать с второстепенных изданий? Создашь там репутацию и двигаешься дальше. Все мы так начинали. Я очень-очень понимаю, как обидно, когда твой труд отвергают, и особенно обидно в первый раз, покуда ты еще не оброс с панцирем цинизма. Потому-то я и хочу снова подчеркнуть, что вижу в вашей работе, несомненно, богатые задатки. Мне искренне жаль, что в настоящее время мы не можем ее использовать. Разумеется, мы с удовольствием рассмотрим ваше произведение в дальнейшем, хотя я вам рекомендую ознакомиться с тем, что мы обычно публикуем, прежде чем снова нам что-то посылать. Самыми лучшими пожеланиями Э. Уиттакер, издатель «Мыла». Эгон Филлипс стоял на переднем крыльце, глядя на вспененные волны озера Мичиган. Из-за своего желтого свитера он ярко выделялся на сизом фоне дня, и женщина на велосипеде не могла его не заметить. Каждый божий день она здесь проезжала, чтобы отвезти молоко одной старушке. Каждый божий день она проезжала мимо его дома. Собственно, она здесь проезжала время от времени с самого детства, с тех самых пор, когда отец еще катал ее на своем тракторе. Он даже позволял ей водить этот трактор, когда полагал, что об этом не проведает мать. То была их общая тайна. Женщина очень удивилась, заметив кого-то на крыльце, поскольку дом был сущая развалина. Что-то было такое в этом мужчине в желтом свитере, что-то такое было, и она вытянула ноги, притормозила на гравии у обочины и совсем остановилась прямо напротив дома. Хотя из осторожности по другую сторону дороги, ибо она не знала, что этот желтый свитер может предвещать. Человек на крыльце увидел, как она остановилась, проскользив ногами по гравию, и вспомнились ему те дни, каких уже давно нет. Ветер задувал желтые пряди светлых волос ей на лицо, и вдруг эта девушка, силуэт на фоне взбухших волн, окликнула его. «Всем жильцам. В строгом соответствии с нашим договором арендную плату стоит вносить в первый рабочий день каждого месяца, что означает «у меня в офисе выше означенный день». Задержанная где-то там на почте не считается. Впредь, начиная с 1 сентября при взимании арендной платы за все последующие месяцы, пени размером в $2 будут начисляться за каждый день просрочки. Управление. Милый Уилли, я по пальцам сосчитал. Неужели целых 11 лет? Обещали не терять друг друга из виду, и вот... Думаю, даже к вам в Калифорнию нет-нет, да и доходит слух о наших здешних свершениях. Свершениях, которые, конечно, заинтересовали бы людей в твоей округе, сумея не преодолеть собственную региональную близорукость. Ты-то сам, естественно, делал другое. Я хватаю твои книги в тот же день, как они появляются. Ну, хватаю, положим, сильно сказано, потому что здесь они не появляются. Мне приходится выписывать их из Нью-Йорка, что я и делаю, едва узнаю об их выходе в свет, что иной раз бывает с многомесячным опозданием. А иногда я натыкаюсь на рецензию в каком-нибудь журнальчике, я и сам написал весьма положительный отзыв. Так, небольшое эссе на твой третий роман для притертой пробки. Интересный был такой журнал, покуда выходил. К сожалению, тот малый, который его издавал, покончил с собой, прежде чем мог бы появиться номер с моей рецензией. Иначе бы я, конечно, тебе его послал. Он с крыши гаража спрыгнул прямо под автобус. В эссе я потом доказываю, что вальс на Кадиллаке, ягодицы и особенно пинг-понговые раджа ничуть не уступают самому лучшему из созданного Саймоном Киршмайером. Может, я раскопаю экземпляр, если тебе интересно. Всякий раз, когда встречаю лестные отзывы о твоей работе, к сердцу подступает теплая волна радости за успехи старого друга. Радости, которой, не скрою, примешивается и легкая доля личного удовлетворения. А почему бы нет? В конце концов, кто, как не я, вел нашу милую компашку по пути экспериментов, которые ты в особенности довел до такого совершенства? Приятно думать, что я был искрой, из которой возгорелось это пламя. Излишне упоминать о том, как меня возмущает, что твой последний роман раздраконили в «Нью-Йорк Таймс», «Нью-Йоркер», «Харпер», одним словом, всюду и везде. И главное, если учесть, что те же самые люди носятся с этим шутом гороховым Маркусом Квиллером, от которого, кстати, как ни странно, я только что на этой неделе получил открытку. Рад доложить, что он все такой же, самодоволен, ловок и претендует на номер первый. Но довольно, я ведь не для того пишу, чтобы ворошить прошлое. У меня есть друг в беде. Друг особенный, весь созданный из слов и бумаги. Я, конечно, намекаю на доброе старое мыло. Не могу себе представить, чтобы тебе на глаза не попадался мой журнал, хоть ты, возможно, и не подозреваешь о нашей с ним интимной связи. Я не сую на обложку свою фамилию. У нас есть пара точек в ваших краях, где, конечно, можно приобрести мыло, но на всякий случай вкладываю наш последний экземпляр. Правда, чтение, пожалуй, несколько затруднено, поскольку перепутаны страницы. Удобнее, наверное, его сначала разодрать. К сожалению, номера страниц по недосмотру не указаны, но я их для тебя пером проставил. Я один из основателей этого журнала. Моя бывшая жена Джоли была вторая, и вот уже 7 лет, как я, единственный его издатель. Никому из тех, кто видел последние наши номера, сильнейшие при том, вероятно, и в голову не приходило то печальное обстоятельство, что журнал, если и не на смертном одре, то опасно приближается к нему. И если только не произойдет вливание свежих денег, скоро он, конечно, испустит дух. Ты не беспокойся, такого рода помощи я у тебя не прошу. Кончина мыла, разумеется, не стала бы заметным событием ни для кого, кроме меня и нескольких сотен верных подписчиков и авторов, если бы не тот прискорбный факт, что его абсолютно нечем заменить. Вообрази регион размером с Францию и ни единого органа для первоклассных произведений местных писателей. 7 лет, начиная с первого нашего номера, 3 страницы на ротопринте, я прям-таки с паундовской яростью бился за то, чтобы представить читающей публике творение соответствующего калибра, при этом действуя не только без всякой поддержки здешних властителей дум в области искусства, но и при их активном противостоянии. Говорю «противостояние», а не «саботаж», ибо вещественными доказательствами не располагаю. Без голоса мыла, пусть кое-кому порой он и покажется чуть рисковатым, весь регион был бы обречен на сплошную популистскую вульгарщину сочинений вроде «Лунного света» и «Лунной тьмы» «Трое сокола». Прискорбнейший пример тому, какие книги здесь сейчас в чести. Но ты здесь вырос, ты сам, конечно, все понимаешь. И однако же мы оба с тобой держимся, но для меня лично, хоть я медленно и кропотливо, как пчелка, сооружаю кое-что свое, в настоящее время пишу нечто причудливо комическое, что впоследствии, по-видимому, будет названо романом, держаться значит именно, что держать мыло на плаву. Мучительно ломая себе голову, я в конце концов пришел к одной идее на следующий май-апрель, которая, надеюсь, спасет дело, обеспечит необходимые ресурсы и в то же время привлечет к нам внимание читателя. Мыло организует уикенд симпозиумов, лекций, семинаров, чтений. Моя идея — взять подлинно авангардные сочинения и под лозунгом «чем непонятнее, тем интереснее» швырнуть их как перчатку в лицо изумленной публики. Все на той же волне я предполагаю пригласить уличных артистов, пусть являются в антрактах, а может быть и в обеденный перерыв, или это, по-твоему, чересчур. Нежелательно, конечно, чтобы что-то заглушало наши споры, которые, предвижу, будут жаркими и продолжительными, так что лучше, наверное, ограничиться огнеглотателями, жонглёрами и тому подобной публикой. А музыкантов не надо, разве что каких-нибудь чуть слышных в уголку, орфисток, что ли. Я долго думал над тем, как это событие назвать. Конференция «Пламенное слово», «Слово живое и мёртвое», как тебе, или слегка банально? И как, по-твоему, может, лучше не конференция, а фестиваль? Вот никак не решу. Хочется передать праздничный дух, но не хочется, чтобы отдавало пошлостью шумной тусовки. Я тут уж месяца два обсуждаю все эти дела, и отклик прямо феерический. А если только мы не станем засиживаться до петухов, ни в какое расписание не втиснуть все то, что нам предлагали. Прям поразительно, как общество изголодалось по чему-нибудь подобному. Хотя по-прежнему висит в воздухе большой вопрос, а именно имя лица, которое будет произносить тронную речь. Эта речь вместе с последующим банкетом и торжественными танцами — наиглавнейший пункт во всей программе. В Гранд-отеле как раз навели лоск на великолепный старый гуверовский бальный зал, и говорят, кое-какие оркестры здесь очень недурны, сам я музыку не очень слушаю. Мне поступает куча самых разнообразных предложений насчет того, кто эту речь произнесет, но я отвечаю только уклончивым кивком. Все потому, что с самого начала имел в виду тебя, но никого в свой замысел не посвящаю, на всякий случай, мало ли, вдруг как раз на ту неделю ангажирован. Заранее заплатить я тебе, конечно, ничего не смогу, но обещаю покрыть дорожные расходы плюс скромный гонорар по скриптам. Твое присутствие придаст всему фестивалю явно провокативную нотку. Конечно, наши местные пресловутые деятели искусства предпочли бы испытанного боевого коня вроде Нормана Мейлера, а то и похуже, очковтирателя, шишку на ровном месте, как, скажем, Марк Куиллер. Примечание. Мейлер Норман, 1923 и 2007 годы. Прославленный американский писатель, драматург, сценарист. Конец примечания. Помню, как ты измывался над списком бестселлеров «Нью-Йорк Таймс». Ты это называл «позорный лист». И как, ободренный нашим хохотом и криками, ты каждое воскресенье вскакивал на стол в нашей кантине и вслух декламировал весь список, произнося название со своей этакой псевдо-оксфордской растяжкой, от которой мы буквально подыхали со смеху. При таком произношении все названия звучат предельно по-идиотски. Да уж, я сильно сомневаюсь, что ты читал «Тайную жизнь эхо», последнюю стрипню Марка. Учитывая хорошо известные литературные склонности обвиняемого, я ничуть не удивился, обнаружив, что меню все то же. Салат из мягкого порно с псевдофилософской жвачкой. Совокупятся, потом порассуждают о смысле истории, призрак Эрла Флина, по его милости, является давать советы насчет дресс-кода балбесу из бедной рабочей среды, которого за выигрышную морду и хорошие мозги берут на службу в шикарный банк. Примечание. Флин Эрл, 1909-1959 годы, в юности был моряком, боксером, в 1935 году в Голливуде блистал в ролях красавцев и героев. Лорд Эссекс, Елизавета и Эссекс, Робин Гуд, Капитан Блад и так далее. Конец примечания. В комнатке с ним рядом обитает некая Нина. Ноги длинны, ум короток и влажное влагалище, цитирую буквально. Ну, что тебе еще сказать? Войска готовы к бою. Припаяшь свои чресла, Уилли, и приезжай в апреле к нам. Всего тебе всего, Энди Уитакер. Милый Дальберг, потратил весь вчерашний день и сегодня еще полдня на твою рукопись. Хотел дочитать до конца, прежде чем писать тебе ответ, но нет, не получается. Просто не знаю, что и сказать, кроме того, что это совсем не то, чего я ожидал, а ожидал я чего-нибудь хоть сколько-нибудь напоминающего прежние твои опыты. Читать этот твой новый материал все равно, что продираться сквозь груды мокрой шпатлевки. Кончишь одну бесконечную фразу, без всяких признаков подлежащего и сказуемого, на горизонте, благополучно доберешься наконец до точки и думаешь, нет, на следующую фразу не будет мочи, просто силы воли никакой не хватит это выдирать из слякоти заляпанный сапог, и снова тащишь его в ту же слякоть. Ну и, наконец, действительно изнемогаешь, все, рукопись скользит на пол с твоих колен. Что случилось с тем крепким пареньком, который рассказывал те крепкие истории о своем житье-бытие в приказчиках с кабиной лавки? Что бы мы ни печатали, годами мы не получали столько благодарных откликов, как после твоего везения по сходной цене. Я тебе, по-моему, говорил. Конечно, и тогда не обошлось без вполне предсказуемых укусов от нудных динозавров из новостей искусства. Я ни в коем случае не послал бы тебе ту вырезку, если бы хоть на минуту заподозрил, что ты примешь мою посылку за что-нибудь иное, кроме сверхудачной шутки. Когда этим людям нравится твоя работа, Даль, а вот когда следует расстраиваться. Поверь, это твоя картинка, жена хозяина взваливает на грузовик пудовый мешок цемента, просто пальчики оближешь. Да, вот именно был стиль, что бы ты ни описывал, трудное ли движение поршня, легкое ли движение лебедки, сколь бы холодный и простой, но в нем чувствовался накал, а то, что у тебя не изощренная, не набитая рука, шло тебе только на пользу. Так бы, наверное, писал Хемингуэй, не получив он высшего образования. Признаюсь, я и сам завидовал твоей грубой силе, подлинности твоего голоса. Я даже думал, вот бы и мне писать, как он. С сожалением, возвращаю тебе рукопись. Энди. Только сейчас до меня начинает доходить, что со мной творится неладное. Простые вещи, стулья, столы, деревья, мои собственные руки стали как будто ближе, чем были раньше. Цвета ярче, очертания резче. Этот процесс шел исподволь, он развивался последние несколько лет, а я не замечал. И вместе с тем пришел немыслимый покой. Может, я, наконец, перестрадал уход Джоли? Оглядываясь назад, теперь я вижу, что у меня, наверное, была самая настоящая клиническая депрессия. Только теперь задним числом я вижу ясно, как одиноко я жил, почти никогда не вылезал в ресторан, в кино, так, разве что пройдусь наедине с самим собой по парку. Просто открывал дома консервные банки, и самое ужасное, месяца через два я стал есть уже прямо из этих банок. Стою на кухне, вычерпываю ложкой, а после оставляю банку на столе. А теперь вот мураши явились, просто миллионы мурашей. Одно, естественно, проистекает из другого. И, конечно, я не был приятен в общении, я был в общении ужасен, теперь я понимаю. И после нескольких слабых попыток знакомые, естественно, совсем перестали меня приглашать. Очень им интересно смотреть, как я сижу перед ними весь во мраке. Мысль, очевидно, была проста. Раз он не в состоянии нас развлекать, значит, пошел он к черту. Меня начали мучить, как теперь я понимаю, прям-таки параноидальные идеи. Я решил, что наши так называемые лучшие друзья, все эти Уиллингемы, все эти Прецки, никогда меня не любили, а хотели они видеть у себя исключительно Джоли. Я же был досадным приложением, таким крайне непривлекательным старым родственником, которого она вынуждена с собой таскать. Интересно, что бы они сказали, доведись им увидеть моих мурашей. Ну, а с другой стороны, сам-то я, как я себя вел в тех немногих случаях, когда меня все-таки приглашали? Сидел и возил вилкой по тарелке. Кажется, я бубнил, так и слышу. Бубню, сижу в конце стола и бубню, бубню, остановиться не могу. Слова все льются без выражения, мутным потоком. Помню, раз поднимаю глаза от тарелки и вижу, Карен кидает многозначительный взгляд Джону, и тот утыкается глазами в свою тарелку. Многозначительный взгляд. Да, но я же не понял его значения. Господи, как же, придя домой, я их обоих ненавидел. Ненавидел за то, что по их милости оказался бубнящим идиотом. Нет, хуже, полным занудой. Зато теперь я снова в себе чувствую способность писать, писать, да, фразы так и струятся. Только подставляй лист и читай, читай, читай. Милая Джоли, бывает, тоска растекается по всей неделе, как желе. А на следующей неделе, глядишь, счастье сияет на каждой блестящей пуговке. Я имею в виду дни. Помнишь, когда папа умер, наконец, и нам достались эти здания? Помнишь, как нам казалось, что теперь у нас все пойдет прекрасно? Станем как Леонард и Вирджиния Вульф, только наоборот. Ты будешь занята книгоиздательством, а я наверху, зная себе, выдавать романы. Смешно, правда? Или, возможно, это были Сартр с Симоной? Примечание. Симона де Бувуар, 1903-1986 годы, французская писательница, подруга, оба были принципиально против института брака, философа и писателя Жана Поля Сартра, 1905-1980 годы. Леонард Вульф, 1880-1869 годы, муж знаменитой Вирджинии Вульф. Они вместе организовали издательство «Хогарт Пресс», в котором издавались произведения и самой Вирджинии. Конец примечания. Теперь вспоминаю это все, нас с тобой, мои фантазии, разбитые мечты, и только криво усмехаюсь. Я, конечно, был прям-таки в восторге, узнав, что милый Марк Уиллер стоял у себя на пороге в прошлую пятницу, когда ты пришла домой после занятий. Сколько лет, сколько зим, ах, и он так молодо выглядит. Мне бы следовало догадаться, когда я проболтался о том, что ты переехала в Бруклин, что он помкнет по твоему следу или тебя затравит, это уж в зависимости от того, как на это дело посмотреть. Он своего не упустит, юный Марк. Я, конечно, молодо не выгляжу. Смотрю в зеркало, кошмарный вид, мерзопакостный вид. Большая часть времени уходит у меня на самые дикие, душераздирающие, умоумертвляющие, кишки выворачивающие занятия, какие ты только можешь себе представить. А нет, ты, конечно, их даже не можешь себе представить, потому что все гораздо хуже, чем при тебе. Но я не для того пишу, чтобы жаловаться. В общем, несмотря ни на что, все у меня очень даже неплохо. Планы, грандиозные планы, только с финансами временное затруднение. И тебе придется некоторое время перебиваться самостоятельно, покуда я не налажу свои дела. Я тут начал переговоры с банком. Я спокоен. Я совершенно спокоен. Энди. «Милая Анита, я вчера подобрал на улице маленького темненького птенчика, выпавшего из гнезда. Улыбка до ушей, как у клоуна, крылышки куцые, как крошечные плавнички. Отогревая его в ладонях, я невольно думал о беспечной жестокости природы, о горькой доле всякого, кто безвременно лишается гнезда, кто оборвывает муки одиночества даже и в те минуты, когда занят поисками пропитания». Как этот птенчик, я себя чувствовал голым, беззащитным перед лицом безжалостного мира, превратности которого я не в силах понять и превозмочь. И покуда мои мысли текли так бесконтрольно, но тем не менее связно, я вспомнил тебя. Те наши 2 дня в Рочестере. Неужели только 2? Нет, то была целая вечность, миг один, то и другое сразу. Я как-то написал в одном стихотворении «Мы корчимся из-за коварства сроков», или там было «Нам тесно в тисках у сроков», не помню. И вот, одолеваемый такими мыслями, я бросился домой писать тебе письмо. Сидя за своим заваленным бумагами столом, я смотрю в окно, туда, где раньше стоял могучий вяз и не стоит более. Как говорится, будто вчера стоял, как мы, как наш роман срублен под корень. Задумчив я гляжу, и разматывается передо мною клубок времени, и постепенно воскресают в памяти те наши 2 дня в помятом гнездышке на влажных наволочках и простынях, 2 баснословных дня. Но потом? Потом я воротился в освояси, ты воротилась в освояси. Но почему? Я вот все думаю, Анита, задаешь ли ты себе простой этот вопрос, как я сейчас, глядя в окно на унылый или веселый вид, а может, то и все одновременно. Вид, он же такой в полосочку, мне часто кажется теперь, как солнечное поле, и по нему скользят тени облаков. Если да, спроси себя безотлагательно, что заставило нас расстаться? Неужто и впрямь нас вело только чувство долга по отношению к тем, кому мы дали беспечные обеты любви, в какой не властны сами? «Знаю, да, мы добросовестно себя в этом убеждали. Помню уже в аэропорту в то воскресенье под вечер. Мы ждем отбытия наших разных самолетов, мне лететь на запад, тебе на юг. И ты говоришь, бедный Рик, а я говорю, бедная Джоли. Какими мы себя чувствовали, самоотверженными, благородными, как мы себя жалели. И вот последний поцелуй, неловкий и быстрый, нас уже теснят, толкают, рвутся на посадку. Я только раз оглядываюсь с гудрона». Вижу лица, смотрят с терминала, нелепо расплющив носы и губы о стекло. Понять нельзя, какое из лиц твое, и потому я посылаю воздушные поцелуи всем по очереди, всем подряд. А вот ты, наверное, удивлялась. Теперь, оглядываясь назад, я смотрю на то наше решение по-иному. Особенного благородства тут я не вижу, а замечаю изрядную долю трусости. Мы увернулись от потока, который, доверь моему, наш утлый челн понес бы нас неведомо куда. Возможно, что и к водовороту, но столь же возможно, что и к островку с одинокой кокосовой пальмой. Так нет же, мы предпочли плескаться в своих тихих домашних лужах, хоть в глубине души прекрасно сознавали оба, что обе эти лужи вот-вот застынут в стоячей болотце. Мне это показали очень скорым, самым жестоким и болезненным манером, и вот только что я узнал, что и тебе выпала не намного более приятная участь. Мы думали о них, а они о нас подумали. А если вдруг это тебе хоть как-то утешит, позволь тебе сказать, что я всегда считал Рика полной жопой, как, между прочим, и все, кто с ним знаком. Милая Анита, столько воды утекло по стольким мосткам, что я боюсь, не утекло ли наше счастье у нас сквозь пальцы. 8 лет прошло, 8 бурных лет, а твой образ сияет в моей душе, будто вчера только отчеканенный. Хочешь, расскажу? Ты сидишь на краю постели в том занюханном блочном мотеле в Рочестере. Мигающая реклама забрасывает к нам в окно олиповатые красные и зеленые световые пятна. Ты опустила голову, у тебя голая грудь, мокрые волосы падают занавесом на лицо. И в переменчивом полусвете ты пытаешься читать большое пластиковое меню у себя на коленях. Ты плакала, я вижу капли слез на просверкивающем меню. Ах, как вдруг все ясно вспомнилось. Мы поспорили, фрикадельки заказать или пепперони. Тупой осел, я настоял на пепперони, и мое упрямство довело тебя до слез. Если еще не поздно, прости меня и, возвращаясь к той минуте, считай, что мы заказали фрикадельки. Но вот камера отъезжает, в картинке умещаюсь я, в одних брюках, ни рубашки, ни носков, наклоняюсь над комодом, опираюсь локтем на кипу пустых коробок из-под пиццы, на ковре у ног разбросаны одежки, банки из-под пива, как говорится, кончен бал. Скрытый от твоего взгляда, твоим волосяным занавесом, я из-под тишка разглядываю твои безупречные груди, а ты уже болтаешь о начинках пиццы, позабыв печали. Как ты была мила. Я пристально смотрю, как уже сказано, на твои безупречные груди, я дышу с трудом, я сдыхаюсь, потому что вот мы расстанемся, и я знаю, что мне от тебя останется только этот образ. Хотелось выжечь его на коре моего мозга. Да, все, он тут и посегодня, невытравимый, жгучий, и, выделяясь на фоне летнего загара, груди то зелено, то красно, светофором освещают темную ночь моей мечты. Неужели и впрямь теперь уже слишком поздно, Анита? Конечно, ты, быть может, нашла счастье в каких-то новых отношениях, те новости, которые до меня дошли, давно просрочены, потухли. Или, быть может, ты погружена в работу и так занята, что ни единой случайной мыслью не можешь подарить былую страсть, если меня уместно так называть. И тогда порви это письмо, брось в корзинку к использованным салфеткам-клинексам, к оберткам от конфет. Или нет, постой, прислушайся к собственному сердцу. Я не мог не написать. Я говорил себе, что ничего дурного нет в том, чтобы ухватиться за соломинку и, ухватившись за нее, поплыть. И чтобы не ждало меня на чужом берегу, куда меня, в конце концов, выплеснет волна, я буду рад, что написал. Как будто бы тот птенчик, которого я отогревал в ладонях, расправил крылышки и полетел. Хотя он мертвый был, тот птенчик. Твой друг навсегда, Эндрю.